Эпилог. Не позволю. Я расставляю руки в стороны, загораживая Ашубисов от Фарха. За мной так и щелкают челюсти. Боевые цветочки хоть и грозные на вид, но мужа боятся. Стоит ему появиться, как они тут же делают корни. Но сейчас вопрос встал остро. У Фарха впереди важное сражение, и он просит прорядить мою прелесть. Знаю, шутит, но мне в удовольствие разыграть спектакль для дочки на тему, что такое хорошо, а что такое плохо. Фарх пытается меня умаслить, протягивает красивое колье, в котором камни так и сверкают на солнце. «Да ладно тебе, их у тебя уже несколько сотен. В твое заболотье даже драконы хвост опустить боятся. А Ашубисы оккупировали даже ветки деревьев. А нечего всяким драконьим хвостам тут делать, а то взяли привычку без оплаты здоровья поправлять. То там куста не досчитаюсь, то там макушку слямзили, громко возражаю я». «Ладно, ладно, но моему хвосту можно?» «Ты исключение, но Ашубисов не отдам». «Из них выходят самые лучшие зелья». «Мы с тобой как договаривались? Я поставляю только тот продукт, который не вредит моим зеленым питомцам. Обрезка — это весьма полезная процедура, и они об этом знают. Но ты хочешь пустить их под нож. Это плохой поступок, Фарх, очень плохой. Но у тебя же целая армия. Скоро они город захватывать отправятся». «И что? Тебя можно драконье войско заводить, а мне зеленое нет?» «Мое войско на страже Родины, а твое?» «На страже меня Дарина и Заболотья». Дочка слышит свое имя и выходит из строя Ашубисов, сидя прямо на одном из них, как на коне. «Моя зеленая армия прекрасно справляется с ролью няни для нашей крошки. На нее не может ни одна муха сесть, ни один комар мимо не пролетит. А уж про дикое зверье и вовсе молчу. Его тут не было, отродясь». Еще по-детски пухлые ручки крепко держат стебель большого зеленого зубастика. «Ну!» — велит дочь и отправляется на Ашубисе в сторону папы. У нее очень грозный вид. Она хочет научить отца, как жить по совести. Дарина в свои два знает несколько слов, но больше общается звуками. Любит закапывать цветы, накручивать драконьи хвосты и заливисто смеяться. Последнее она сейчас и делает, озаряя всю округу заразительным смехом от скачкообразной езды. Я даже начинаю думать, что к концу поездки она забудет, зачем с таким воинственным видом скакала к папочке. Фарх тут же протягивает к ней руки, снимает с коняшки и прижимает к себе. «Мама не разрешает брать зеленых иго-го для дракош, представляешь?» Дарина кладет руки на щеки отцу и издает звук «Рррр». «Да, для рррр». «Нельзя», — строго сообщает Дарина и сводит вместе брови. «Да? Почему?» «Боня». «Больно?» «Да». «А, тогда ладно, тогда не буду». Фарх целует Дарину в щеку и опускает на землю. Она тут же несется обратно в гвардию Ашубисов, и они под ее предводительством идут на осмотр территории. Мы с Фархом беремся за руки и следуем за ними, присматривая за дочерью. «Вот настоящий генерал зеленой армии, а не я», — смеюсь я, глядя на Дарину. «Она и моих драконов строит». «Есть в кого», — замечает Фарх. Но тут Дарина резко тормозит, поправляет хвостики, расправляет платьице, и мы без слов понимаем, кто сейчас войдет. Через ворота проходят Кьяра и Ковальски, держа на руках сына. «Ди!» — сокращенно зовет тот нашу дочь. Перебирает ногами в воздухе, пока его не опускают на траву. «Пи!» — кричит дочь. И эти двое встречаются где-то на середине пути лбами. Их не остановить. Так происходит всегда и везде. Сколько бы мы ни предотвращали столкновение, оно непременно будет. Первая плачет Дарина. Вторым присоединяется Парис, сын Кьяры и Ковальски. И тут же Ашубисы окружают их, подхватывают на листья, катают на себе, и плач сменяется смехом. «Мне иногда кажется, что они это специально», — подходя к нам, говорит Ковальски. «Так и есть», — соглашается с ним Фарх. Кьяра подходит ко мне, обнимает и шепчет на ухо. «У меня есть новости». «Какие?» — тихо интересуюсь я, отходя в сторону от мужчин. «Присцилла вышла замуж». «За кого?» «За какого-то бедняка. Весь город в шоке. Она сбежала из дому ради голодранца. Говорят, повелась на внешность. Отк, у нее эта же причина была встречаться с моим бывшим козломужем. Кьяра продолжает. Но это еще не все. Говорят, что отец отказался от нее из-за побега. А как бедняк узнал, что она теперь тоже бедная, кинул ее и нашел более состоятельную любовницу в возрасте. И знаешь, что я думаю? Что? — спрашиваю я. Что все в жизни возвращается. Добро или зло? Так ей и надо. Я задумываюсь над словами Кьяры. Может, она и права. В своем прошлом мире я спасла соседскую девчонку и получила второй шанс на жизнь, где нашла все. Любовь, семейное счастье и любимое дело, а еще верных друзей. Ты права, улыбаюсь я, поднимая глаза к небу. И мысленно благодарю судьбу за этот прекрасный второй шанс. Конец озвученной книги. Текст читала Елена Понеделина, музыкальное оформление Леонард Райман.